Кристофер Паолини. Эрагон. Книга 4. Наследие. Аннотация. Еще недавно всадник драконов Эрагон был бедным деревенским мальчиком, а его дракон Сапфира – синим камнем, затерянным в лесу. А теперь от них зависит судьба всего мира. Долгие месяцы странствий и сражений принесли героям победу и надежду, хотя и разбили их сердца. Но настоящая битва ждет их впереди. Эрагону и Сапфире предстоит сразиться с могущественным Гальбаториксом. Хватит ли у него сил для решающей битвы? Кто знает, смогут ли они свергнуть жестокого короля и восстановить справедливость в Лагейзии. А если смогут, то какой ценой? У них будет только один шанс. Завораживающее завершение тетралогии Кристофера Паолини «Наследие», ставшей мировым бестселлером. Эту книгу я, как всегда, посвящаю моей семье, а также всем бесчисленным мечтателям и фантазерам, всем художникам, музыкантам и сказителям, благодаря которым это путешествие и стало возможным. Кристофер Паолини. «Наследие». В качестве вступления. История Эрагона, дракона Глоэдра Старейшего и меча Брисингра. В самом начале времен в стране Алагейзии жили только драконы. Гордые, свирепые, независимые, со сверкающей, как самоцветы, чешуей. И красота их была столь великолепна и одновременно пугающей, что любой столбенел при виде ее. Так прожили они в полном одиночестве много веков. Но бог Хельцвок создал из камней в пустыне Ходорак крепких и суровых гномов. И два эти народа стали без конца воевать друг с другом. А затем, переплыв Серебристое море, в Алагейзии высадились эльфы. Они тоже принялись воевать с драконами, но оказались сильнее гномов. Наверное, эльфы смогли бы даже уничтожить драконов. Впрочем, и драконы могли уничтожить эльфов. В итоге эльфы и драконы решили заключить мирное соглашение, скрепленное всеми необходимыми печатями. А потом они создали Орден Всадников, способных летать верхом на драконах. Эти всадники многие тысячелетия стояли в Алагейзии на страже мира. Значительно позже в Алагейзии появились люди, приплывшие туда на кораблях, и рогатые ургалы, а также раззаки, ночные охотники, питавшиеся человеческой плотью. И люди решили присоединиться к союзу эльфов и драконов. Но однажды молодой всадник по имени Гальбаторикс восстал против Ордена. Он поработил черного дракона Шрюкна и убедил еще 13 всадников выйти из рядов Ордена и последовать за ним. И эти 13 получили прозвище «Проклятые». Гальбаториксу и отряду проклятых удалось уничтожить Орден Всадников и сжечь их столицу на острове Врёнгард. Они также убили всех драконов, им не принадлежавших, и уничтожили все драконьи яйца, за исключением 3 – красного, синего и зеленого. А из каждого убитого дракона они, если это им, конечно, удавалось, извлекали Элдунари – его сердце-сердец, средоточие мудрости и могущества дракона. В течение 82 лет Гальбаторикс успешно правил созданной им империей. Проклятые постепенно умирали, но сам Гальбаторикс продолжал жить, заимствуя силу и могущество у многочисленных Элдунари. Никто из людей не мог даже надеяться уничтожить его господство. Но на 83-м году правления Гальбаторикса случилось чудо. Некто сумел выкрасть из неприступной цитадели синее яйцо дракона. И этим яйцом завладели те, кто продолжал сражаться против Гальбаторикса. Их называли варденами. Главной хранительницей драгоценного яйца стала эльфийка Арья. Она переправляла драконье яйцо от варденов к эльфам и обратно, в надежде, что объявится такой человек или эльф, ради которого дракон решит проклюнуться из яйца. Так прошло еще 25 лет. Но однажды, когда Арья переправляла яйцо в эльфийский город Азелон, на нее и охранявших ее эльфов напал отряд ургалов под предводительством Шейда Дурзы. Колдуна, который сам оказался во власти призванных им духов, хотя рассчитывал ими повелевать. После смерти всех 13 проклятых, Дурза стал верным помощником Гальбаторикса, самым страшным и опасным из его слуг. Ургалы убили охрану Арьи, а ее взяли в плен. С помощью магического заклятия она успела отослать яйцо дракона в горы Спайна к человеку, который, как она надеялась, сумеет его защитить. Однако заклятие Арьи подействовало не совсем так, как она рассчитывала. Синее яйцо дракона нашел 15-летний подросток Эрагон. Сирота, живший на небогатой ферме со своим дядей Герроу и двоюродным братом Рораном. Юный дракон выбрал Эрагона своим всадником и ради него проклюнулся из яйца. Только это оказался не дракон, а дракониха, которую мальчик вырастил и назвал Сапфирой. Желая вернуть похищенное яйцо, Гальбаторикс послал на ферму Герроу двух раззаков, которых давно уже превратил в своих рабов. Раззаки убили Герроу и сожгли его дом. Однако яйцо так и не нашли. Эрагон и Сапфира решили непременно отомстить раззакам за смерть Герроу. Вместе с ними отправился сказитель Бром, который некогда и сам был всадником. Он хорошо помнил то время, когда был уничтожен Орден. Собственно, именно Брому Арья и пыталась отослать синее драконье яйцо. Бром многому научил Эрагона, и умению владеть мечом, и искусству магии, и самое главное, понятию чести. Он же подарил Эрагону меч Заррак, некогда принадлежавший Морзану, первому и самому могущественному из проклятых. Эрагон и Бром настигли раззаков, но во время схватки с ними Бром погиб, а Эрагон и Сапфира спаслись лишь благодаря помощи молодого человека по имени Мурток, который, как впоследствии выяснилось, был сыном Морзана. Затем Эрагон продолжил свои странствия и однажды в городе Гиллиде даже попал в плен к Шейду Дурзе, но сумел не только вырваться на свободу, но и освободить из темницы Арью. Арья была отравлена, тяжело ранена и находилась на пороге смерти, так что Эрагон, Сапфира и Мурток поспешили доставить ее в лагерь варденов, находившийся в царстве гномов в Биорских горах. Там Арью исцелили. И там же Эрагон совершил первую непростительную ошибку. Пытаясь благословить плачущую малышку по имени Эльва и надеясь с помощью магии защитить ее от несчастий, он неправильно произнес заклинание, и его благословение превратилось для девочки в проклятие. Отныне она стала щитом для других людей, охраняя их от всяческих бед и чувствуя чужую боль острее, чем свою собственную. Вскоре после этого Гальбаторикс послал огромную армию ургалов на гномов и варденов. Во время яростного сражения Эрагону удалось убить Шейда Дурзу, однако и Дурза успел тяжело его ранить. Ранение приносило Эрагону невыносимые страдания, и никакие усилия и заклинания варденских целителей не помогали. Однажды Эрагон услышал некий голос, звавший его. «Приди ко мне, Эрагон, приди ко мне, ибо у меня есть ответы на все твои вопросы». А через 3 дня предводитель варденов Аджихат попал в засаду и был убит ургалами, которыми командовали 2 колдуна-близнеца, предавшие варденов и перешедшие на службу Гальбаторикса. Эти близнецы обманом похитили Муртага и тайно переправили его к Гальбаториксу. Эрагон и все вардены решили, что Мурток погиб. Предводительницей варденов стала дочь Аджихада, Насуада. Из Тронджхайма, столицы гномов, Эрагон, Сапфира и Арья отправились в северный лес Дювельден-Варден, принадлежавший эльфам. Их сопровождал гном Орик, племянник короля гномов Храдгара. В лесу Дювельден-Варден Эрагон и Сапфира встретились с Арамисом и Глоэдром, последним свободным всадником и его драконом. В течение последнего столетия они жили, скрываясь, и ждали возможности обучить следующее поколение всадников. Там же Эрагон и Сапфира познакомились с королевой эльфов Имиладрис, матерью Арьи. Пока Арамис и Глоэдр обучали Эрагона и Сапфиру, Гальбаторикс отправил своих верных раззыков и целый отряд солдат в родную деревню Эрагона Карвахал. На этот раз, чтобы взять в плен его двоюродного брата Рорана. Но Роран спрятался, и они бы ни за что его не нашли, если бы не предательство мясника Слоана, который ненавидел Рорана. Слоан убил дозорного и впустил Раззека в деревню, чтобы они смогли застать Рорана врасплох. Рорану удалось с боем вырваться на свободу, но Раззеки утащили с собой Катрину, его возлюбленную, дочь Слоана, а деревню сожгли. После этого Роран убедил жителей вместе с ним покинуть родные места. Они отправились через горы Спайн к побережью Алагизии, а затем добрались до находившегося на самом юге государства Сурда. Оно по-прежнему оставалось независимым и продолжало борьбу с Гальбаториксом и его империей. Эрагона продолжали мучить боли в спине, но во время эльфийского праздника Клятвы Крови, посвященного заключению мира между эльфами, всадниками и драконами, его рана была исцелена неким призраком дракона, вызванным эльфами с помощью магии. Этот призрак наградил Эрагона силой и скоростью, какими обладают и эльфы. Завершив обучение, Эрагон и Сапфира направились в Сурду, куда Насуада привела войско варденов, намереваясь начать войну с империей Гальбаторикса. К варденам присоединились и ургалы, заявив, что Гальбаторикс с помощью магии затуманил им разум, пытаясь превратить их в диких зверей, и теперь они готовы отомстить ему. В лагере варденов Эрагон вновь встретился с эльвой, взрослевшей не по дням, а по часам из-за того проклятия, которое он по ошибке наложил на нее. Из грудного младенца она превратилась в девочку лет 4 с виду, но почти взрослую душой, а взгляд ее был поистине ужасен, потому как она знала и чувствовала боль всех, кто находится поблизости. И вот, неподалеку от границы империи с Сурдой, на почерневших пылающих равнинах, вардены вместе с Эрагоном и Сапфирой сошлись в ужасной кровавой схватке с армией Гальбаторикса. В разгар этой битвы к варденам присоединились Роран и все, кто вместе с ним оставил деревню, а также гномы, которые подошли к Сурде со стороны Биорских гор. Но вдруг откуда-то с востока в небе появился всадник в сверкающих доспехах верхом на красном драконе. С помощью магического заклятия он сразил короля гномов Хродгара. И тогда в бой со всадником на красном драконе вступили Эрагон и его синий дракон Сапфира. Оказалось, что воин в блестящих доспехах – это Муртак, отныне связанный с Гальбаториксом нерушимой клятвой. А его дракон по имени Торн проклюнулся из красного яйца, одного из трех уцелевших яиц. Муртак, силу которого Гальбаторикс умножил с помощью нескольких Элдунари, сумел одержать верх над Эрагоном с Сапфирой и взял их в плен. Однако, по-прежнему питая к Эрагону дружеские чувства, Муртак отпустил их, а на прощание сообщил, что они с Эрагоном – братья, поскольку их обоих родила любимая наложница Морзана – Селена. Муртак отнял у Эрагона меч Заррак, принадлежавший ранее его отцу Морзану, и вместе с Торном покинул пылающие равнины, уведя за собой войско Гальбаторикса. После битвы Эрагон, Сапфира и Роран, надеясь спасти Катрину, проникли в мрачный храм, находящийся в черной скале Хелгринд и служивший тайным убежищем Раззеков. Они убили одного из Раззеков, а также его омерзительных родителей, и спасли Катрину. Но в одной из темниц Хелгринда Эрагон обнаружил отца Катрины, Слоана, слепого и полумертвого. Эрагон хотел убить этого предателя, но передумал и погрузил Слоана в глубокий сон. А Рорану и Катрине сказал, что нашел ее отца мертвым. Затем он попросил Сапфиру отвезти Рорана и Катрину назад, к Варденам, а сам занялся охотой на последнего Раззека в подземелье Хелгринда и убил его. После этого Эрагон вынес Слоана из Хелгринда и отыскал его истинное имя в древнем языке. Назвав Слоана истинным именем, он подчинил себе бывшего мясника и заставил его поклясться, что тот никогда больше не будет искать встречи со своей дочерью. Затем Эрагон отослал Слоана к эльфам в Дювельден-Варден, но не сказал ему, что эльфы восстановят ему зрение, если он навсегда отречется от мысли о предательстве и убийстве. Арья встретилась с Эрагоном на полпути к Варденам, и они вместе вернулись, пешком пробравшись через вражескую территорию. В лагере Эрагон узнал, что эльфийская королева Имеладрис послала 12 эльфов-заклинателей, возглавляемых эльфом по имени Блёдгарм, чтобы они охраняли его, молодого всадника и дракона Сапфира. Тем временем Эрагон сумел немного ослабить действие своего нечаянного проклятия, наложенного на девочку-эльфу. Но девочка-ведьма, как ее стали называть, сохранила способность чувствовать боль других, хотя больше уже не испытывала непроходящего желания спасти каждого от страданий. Роран женился на Катрине, и вскоре они уже ждали ребенка, а рядом с ними впервые за долгое время и Эрагон почувствовал себя счастливым. Неожиданно на Варденов напали Муртак, дракон Торн и отряд воинов Гальбаторикса. С помощью эльфов Эрагон и Сапфира сумели отразить их натиск, но ни Эрагон, ни Муртак так и не сумели победить в поединке. Для Варденов это сражение оказалось особенно трудным. Гальбаторикс так заколдовал своих солдат, что они, даже будучи смертельно ранеными, не чувствовали боли. Вскоре после сражения Эрагон по приказу Насуады отправился в королевство гномов, чтобы представлять Варденов во время выборов нового короля. А Сапфира должна была остаться и защищать лагерь Варденов. Эрагону не хотелось с ней расставаться, но он был вынужден подчиниться Насуаде, который присягал на верность. К этому времени Роран успел достичь довольно высокого положения в армии Варденов. Он проявил себя как смелый воин и предводитель. Пока Эрагон находился у гномов, семеро представителей клана Слезы Ангуин попытались его убить, что вызвало возмущение всех остальных кланов. Однако гномы продолжили свои заседания, и в итоге королем был избран Орик, унаследовав трон своего дяди. Сапфира присоединилась к Эрагону во время коронации Орика и осуществила давнее обещание, данное гномам. Восстановила обожествляемый ими драгоценный звездный сапфир, который разбила во время сражения Эрагона с Шейдом Дурзой. Эрагон и Сапфира вернулись в Дювельден-Варден. Там Арамис открыл Эрагону правду о его происхождении. Оказалось, что он не сын Морзана, в отличие от Муртага, а мать у них действительно одна – Селена. Родным же отцом Эрагона был Бром. Арамис и Глоэдр также объяснили ему принцип существования Элдунари. Своё сердце сердец дракон может исторгнуть по собственному желанию, даже будучи еще живым. Делать это следует чрезвычайно осторожно, поскольку тот, кто завладеет Элдунари, обретет власть и над самим драконом, его исторгнувшим. Эрагон решил, что ему непременно нужен другой меч взамен Заррака. Вспомнив совет, полученный во время странствий с Бромом от кота-оборотня Солимбума, Эрагон обратился за помощью к дереву Миноа. Дерево было наделено душой и чувствами и произрастало в лесу Дювельден-Варден. Миноа согласилась отдать Эрагону некую сверкающую сталь, спрятанную под корнями, в обмен на одну вещь, которую оно ему пока не назвало. Эльфийка-кузнец Рюнон, некогда выковавшая мечи для всех всадников, Вместе с Эрагоном создала из добытой им стали новый клинок, сиявший синим пламенем. Эрагон дал ему имя Брисингар, что значит «огонь». Клинок каждый раз ярко вспыхивал, стоило Эрагону произнести это имя. Затем Глаэдер доверил Эрагону и Сапфире свое Элдунари, и они вернулись к Варденам. А Глаэдер и Арамис присоединились к своим сородичам, которые пошли в наступление на севере Империи. При осаде Финстера Эрагон и Арья встретились с тремя вражескими магами, один из которых имел обличье Шейда Варога. С помощью Эрагона Арье удалось его убить. А в это время Арамис и Глаэдер сражались с Муртагом и Торном. И тут вмешался Гальбаторикс и стал управлять разумом Муртага. Гальбаторикс сразил Арамиса рукой Муртага, а Торн убил Глаэдра, тело которого было уже лишено своего сердца-сердец. И хотя при Финстере Вардены одержали победу, Арамис погиб, и Эрагон с Сапфирой горько оплакивали гибель своего учителя. Но Вардены по-прежнему продолжали борьбу и все глубже продвигались на территорию Империи. Они направлялись к столице Урбаэну, где восседал на троне гордый Гальбаторикс, уверенный в своих силах и исполненный презрения ко всем прочим. В его распоряжении была мудрость и сила, множество драконьих Элдунари.